которая занимала все его мысли в бескрайней юности. Ей теперь известен телефон. Ну, кажется, на этом можно закончить. Адъютанту велю не соединять никогда. Приняв такое решение, Дмитрий Григорьевич успокоился, и мысли опять потянулись к вселенским загадкам. Как известно, загадки не требуют немедленного решения. Этим они и притягательны для большинства. Командующий задремал. Глава 18. Когда Дмитрий Григорьевич вернулся домой, жена Шурочка сказала будничным тоном: «Тебе звонил Семен Константинович». Дмитрий Григорьевич посмотрел на жену добрым, всепрощающим взглядом. Пусть не красавица, пусть годы берут свое, но ни с кем ему не было так просто и хорошо, как с ней. Роскошь общения — вот что она ему дала, в отличие от всех красавиц. И дар этот повыше многих будет, как она просто сказала: «Семен Константинович», как будто это не нарком обороны могучего государства. Мысль о том, что это свидетельствует как бы и о его выдающемся положении, он не допустил до себя, но она мелькнула в отдалении. Что велел? Просил позвонить. Закрывшись в кабинете, Павлов набрал номер. Густой бас Тимошенко пророкотал в ответ: «Небось, на рыбалке прохлаждаешься». «Что вы, Семен Константинович», — скромно сказал Павлов. «Дела». «Ну, иногда разрядка необходима». «Так точно». Настрой предстоящего разговора как будто определился. Хорошо, что позвонил не Жуков, а Тимошенко. Нарком уже в силу своего положения мог судить широко и ненавязчиво. «Ну и как они?» «Дела», — пророкотал в трубке бас. «По-прежнему». «Летают», — осторожно ответил Павлов, сделав, однако, нажим на последнем слове. «Знаю», — грубо ответила трубка. «И ты знаешь ответ». «Надеюсь, осенью мы уже не позволим?» «Это не твоего ума дело». «А чьего же ума, Семен Константинович?» — изумился Павлов. «А если они до Москвы начнут летать? Вы же с меня спросите, как, мол, защищаешь границу?» «Обязательно спросим». «Так как же мне вертеться между двух огней? С одной стороны дозволять, с другой не пущать?» «А тебя и поставили для того, чтобы ты вертелся». «Так точно». Командующий округом отлично понимал, что разговор с наркомом нельзя заключать на тревожной ноте, что рождает никому необъяснимое чувство вины. Поэтому он сказал бодрым голосом: «Завтра лечу в Белосток, в четвертую. У Коробкова все схвачено, но хочу еще раз проверить». «Вот это правильно». Оказывается, и густой бас Тимошенко был способен на модуляции. На том конце трубки явно чувствовалось облегчение. Павлов научился безошибочно различать смену настроения, изначальную задачу командования не только в прямом общении, но и в телефонных переговорах. Сам же подумал, что искусство царедворца рождается не в поколениях. Человек постигает его уже в начале жизни. Когда является нужда? Он, бывший деревенский лапотник из Костромской глубинки, быстро превзошел эту науку. И в грозном боевом генерале никто бы не узнал бедного конюховского подпаска. Никакой прорицатель в то далекое время не мог бы сказать, до каких высот вознесет его судьба. Сейчас бы он не уступил, наверное, петровским и екатерининским хитродеям. Павлову хотелось на подъеме закончить разговор, однако нарком не торопился, поэтому Дмитрий Григорьевич опять приналег на бодрость. «Еще раз проверим связь». «Вот это правильно», — прогудел Тимошенко. Там, конечно, есть проблемы.